Паренек, конечно, ничего в фехтовании не понимал, не мог толком ни напасть, ни прикрыться, и выглядел от силы лет на 18 тощий, как волчонок. Но ведь тут главное не умение. На умение даже медведя натаскать можно. Тут главное внутренний дух, готовность терпеть боль, стиснуть зубы и продолжать драться, несмотря ни на что. «Достаточно», — отступила Роксолана и снисходительно цыкнула зубом. «Не попал ты по мне, Кеша, ни разу. Тебе не везет?» «Просто не успел», — опустил швабру парень. «Хочешь попробовать еще раз?» «Есть условие». «Какое?» «Если я смогу вас ударить, вы перестанете называть меня Кешей и будете называть Иннокентием». Оказывается, у нищего волчонка из провинции все же имелось чувство собственного достоинства. Паренек нравился Роксолане все больше и больше. А может, она просто соскучилась по живым игрушкам. Девушка подошла ближе. — Принято. Но только сначала нужно залечить твои синяки. Она провела ладонью по его холодному животу. Парень не отстранился. — Ты не боишься перемен в обстановке, Кеша? — Нет. — Тогда переодевайся и жди меня у вертушки. Я пойду напишу старшей смены служебку, что забираю тебя в головной офис, чтобы прогулов не поставили и замену нашли. Ты, кстати, здешние места хорошо знаешь? — Я тут вырос. — Права есть? — Да. — Это хорошо. Твои таланты мне очень скоро понадобятся. Слова Роксоланы оказались пророческими. Если бы не Иннокентий, миллионерша и уфимский археолог, даже близко до места старого капища добраться бы и не смогли. Как оказалось, нарисованная на карте дорога до берега не дотягивалась практически нигде, упираясь в болото и мелководные затончики, образовавшиеся после заполнения углического водохранилища. Однако местный паренек и о проблемах предупредил, и транспорт нашел, одолжив моторку у кого-то из родственников в Калязине, и лагерь палаточный обустроил. Заезжему из далекой Уфы археологу осталось только настроить свой металлоискатель и погулять с ним по берегу реки в указанном им самим месте, на 1,5 километра выше устья реки Медведицы. Первым проходом с грубой настройкой Громобой отметил отклонение от среднего уровня лишь на одном участке проверяемого отрезка. А затем, уже при юстировке, прибор засек всплеск в равномерности магнитного поля на пятачке размерами метр на метр. «Здесь проверять нужно, Роксолана». Скинув наушники, воткнул в песок обломок сосновой ветки уфимский археолог. «Копаем?» «Обожди», — остановила его девушка. «Отца хочу позвать, а то он на меня в последнее время как на дурочку смотрит. При нем давайте отроем, хорошо?» «Как скажете», — развел руками Громобой. «Водка ваша, платите вы, вам и решать». Роксолана, достав телефон, отошла в сторону, поговорила, вскоре вернулась. «Папа утром приедет. Кеша, ты его от причала заберешь? Водитель там пусть отсыпается, а его сюда доставишь». «Сделаем», — кивнул заправщик. «Хотите, можно номер в гостинице заказать?» «А, лишняя морока. Надолго они все равно не останутся». Молодой человек лишь пожал плечами. Он никогда не спорил. С одной стороны, это было удобно. Исполнительные слуги всегда в цене. С другой, Роксолана никак не могла отделаться от чувства, что это не она подобрала мальчишку для своего развлечения, а он, пользуется богатой знакомой для собственной раскрутки и отвалится в сторону при первом же случае. Однако же, пока Кеша старался угодить во всем и даже начал брать у уфимского язычника уроки махания на мечах. Похоже, через месяц-другой из него мог получиться серьезный спарринг-партнер еще и для рукопашного боя. Иннокентий никогда ничего не забывал, особенно услышанных поручений. Роксолана еще спала, когда он выбрался из палатки, столкнул моторку на воду и с оглушительным стрекотанием умчался против течения. А когда миллионерша выбралась на воздух сама, ее крепко обнял отец. — Ну, привет, милая. Ты меня прямо заинтриговала. Ваши любовные игры с этим снисходительным кузнецом меня, конечно, забавляли, но никогда не думал, что сказочное золото Шамбалы может воплотиться в реальность. — Папа, ты все перепутал, — возмутилась Роксолана. — Нет в Шамбале золота. Там, кроме придурочных колдунов, вообще никого не имеется. А вот это золото, оно самое настоящее. Оно от убитых мною подземных демонов. — Господи, девочка моя! — рассмеялся владелец нефтедобывающей компании «Роксвелл Дейлити». — Слышала бы ты себя со стороны. Однако, милая моя, ты видишь, я здесь, и я готов увидеть твое представление. Пожалуйста, начинай. Только помни, что к 14:20 я кровь из носу должен быть в Москве на заседании тарифного комитета. — Ты именно поэтому приехал сюда в деловом костюме? — Скажи спасибо, что не в смокинге. — Роксолана, я очень тебя люблю, но через 4 часа уеду в любом случае. — Тогда я пойду проверю двигатель, — неожиданно напомнил о себе Кеша. — Троит он чего-то. Или свечу менять нужно, или карбюратор промывать. — Иди, дружище, — разрешил ему Юрий Долесин и подмигнул дочери. — Молодец! Серьезных ухажеров выбирать начала, одобряю. — Папа! — возмутилась Роксолана. Вздохнула и легонько пнула палатку ногой. — Вылазь, сурок, ты мне нужен. Времени мало. Открывай тайник. Палатка закачалась. Через минуту из нее выбрался небритый молодой человек с коротко стриженными спутанными волосами. Каким образом возможно совместить два этих явления на одной голове, навсегда останется великой тайной язычника громобоя, лицо которого было вымазано сажей, а в плохо выбритой шерсти на подбородке хорошо просматривалась серая зола. — Ты не поверишь, папа, но у него есть ученая степень, — скрипнув зубами, прокомментировала Роксолана. — Какие исследования проводите, сударь? — с широкой ухмылкой поинтересовался Юрий Долесин. Нам удалось открыть языческое капище 9-16 веков, — зевнул уфимец. Но Роксолана запретила вскрывать святилище до... — Папа, честное слово, мы даже пива не пили, — поклялась девушка. — Я молился, — попытавшись пригладить волосы, объяснил громобой. — Не так часто современному человеку удается провести ночь на месте святилища, не оскверненного христианскими постройками. — Копай, — потребовала Роксолана, — или хрен тебе, а не грант на вскрытие зимовок Приуралья. — Нет, нет, не перебивай, мне интересно, — рассмеялся нефтедобытчик. — Вас не очень обидит, если я не стану использовать шансового инструмента? Уфимец, дойдя до близкого берега, наклонился к воде, помыл лицо, а затем и голову целиком. Очень боюсь повредить вероятные находки. К сожалению, нам не удалось организовать полноценную экспедицию, поэтому для фиксации процесса вскрытия тайника мне придется использовать диктофон. Вы не возражаете? — Да нисколько, — согласился Юрий Долесин. — Тогда мы начинаем. Язычник заглянул в палатку, извлек цифровой диктофон и пошел вдоль берега, не особо обращая внимания на своих спонсоров и громко повествуя. Экстрасенсорная информация, полученная Роксоланой Долесиной, позволила нам выявить местоположение одного из капищ, посвященных богу Перуну. В указанном реципиентом месте нами было обнаружено среди песка, наполненная плодоносной почвой, ячейка объемом около 1 кубометра. Данная емкость достаточна для произрастания дерева. Она же позволяет нам предположить, что найденное капище являлось единобожным и посвященным богу справедливости и грозы. Перед ячейкой металлоискатель выявил непонятную аномалию, вскрытие которой мы и начинаем производить в присутствии 2 свидетелей.